Свои, к счастью, добрались первыми. Вел их кривозубый горняк с близко посаженными глазами. За ним четыре женщины несли тело. Все, кроме главного, измазаны кровью. Что случилось? Упал. Я хотел его бросить, но они не дали. Нельзя, — покачала головой одна из женщин. Остальные согласно закивали. Некогда, — проворчал Урук. Вы шестеро двигайтесь дальше. Джаред, гаси факелы. А ты что? Я тоже иду. Урук взвалил на плечо раненого и шагал к выходу. Пес понесся вперед. «Не донесешь!» — крикнул Джаред. Первыми Урук обогнали женщины и хлопоглазый лидер. Вот его настиг Джаред. «Догоняют! Иди вперед! Гаси факел, это их задержит! А ты в темноте! Пес со мной, он выведет!» Джаред сбил очередной факел и бросился к следующему. Урук тоже направился к очередному факелу, но тот внезапно погас, и стало темно. «Пес!» — шепнул Урук. «Ты где?» Пес гавкнул. Урук шагнул к нему. «Веди поводырь». Джаред спустился в поле. Его седина покрылась бурой пылью, повязка на руке размоталась. Глядя на него, Ада вспомнила истории про сказочных горных джиннов, которые уводят в пещеры заблудившихся непослушных детей. «Совсем близко дерутся», — заметил Джаред. Ада кивнула. Бой барабанов доносился, словно из-за ближайшего холма. Слышался звон оружия. Но ее больше всего волновал другой вопрос. «Где Урук?» «Несет раненого. Я шел перед ним. Гасил факелы. Что будем делать?» «Я послал людей обыскать склад. Может быть, там есть оружие. А эти чем занимаются?» Невдалеке женщины забрасывали грязью какую-то яму. Хоронят своих. Тут к ним быстрым шагом подошел ячменное зерно в сопровождении парня, чуть постарше Ады. «Мы должны немедленно атаковать», — решительно заявил ячменное зерно. «Иначе будет поздно». «Это кто?» — спросил Джаред, оглядывая пузо, плешь и шрам ячменного зерна. «Искан Пурама, последний пленный», — поморщила Сада. Как только они вышли на воздух, ячменное зерно стало указывать ей, что делать, и требовать срочно напасть на армию нефилимов. Джаред еще раз покосился на лысину ячменного зерна и нахмурился. «Только ведь он прав. Без Урука? Поздно будет. Момент прозеваем. А Урук выйдет, не беспокойся». Ада посмотрела на пещеру и потупился. Подошла Зила. «Пора в бой, командир». «Сильный народ женщины!» — улыбнулся ей Джаред и положил руку Аде на плечо. Зила улыбнулась в ответ. «Пес!» — пес гавкнул, Урук двинулся за ним. Спину ломило, ноги болели. Раненый становился тяжелее с каждым шагом. Остановиться бы, перевести дух. Он бы так и сделал, если бы не преследователи. Один в затылок дышит. Уж догнал бы, если бы не факел, оставленный Джаредом в самом конце тоннеля. Сначала Урук недовольно поморщился, боится, что я не найду выход, но этот огонек неожиданно прибавил ему сил. Урук оглянулся. Первый нефилим уж совсем близко, второй приближается, виден его факел. Конечно, он справится с одним стражником, но за это время подоспеет второй, справится со вторым. Да уж против него выстроится целый гарнизон. Придется обернуться и нанести удар, не опуская ноши. Урук так и сделал, но не достал.